В левом переднем углу на тумбочке задней стенкой к зрителям стоит телевизор. Окна расположены со стороны камеры зрительного зала, то есть не видны. Эликс. У нас в Мелитополе жили такие гринблаты. Отец зубной врач, мать зубной техник, сын тоже на стоматологической поступил. Дачка у них была от туши свет. Ты случайно не родственник их? Сёма неожиданно раздражается хохотом. Это так не вяжется с его предшествующей робостью, что Эликс столбенеет. Перед ним на миг выглянул совершенно другой человек, не тот, что на лестнице. — Ты чего? — Сёма. — Да так, ничего. — Эликс. — Нет, ты скажи. Ржет, как припадочный, Сёма. — Да просто вы сказали точь-в-точь, как у Чехова. Там Дымов говорит, со мной кончал курс некто Рябовский. Это не родственник ваш, Эликс? — Ты что, парень, с тараканами? — Какой такой Дымов? Какой Рябовский? Какой Чехов? — Сёма. — Неважно. Нет, я не родственник. Тех фамилия Гринблат, Т на конце, Тамара, а у меня Д на конце, Дмитрий. Эликс, а жаль. Сёма, чего жаль? Эликс, да что у тебя на конце не Тамара? У тебя на конце не Тамара, резко звучит сверху. Сёма вздрагивает и бледнеет. Выпучив глаза, он не смеет направить их к источнику звука. Сёма Эликсу. «Что это?» Эликс. «А, выиграл в рождественскую лотерею. Думал, машину выиграю. И то хорошо, не настоящий. Хоть жрать не просит». Включив еще одну головку своего довольно авангардного торшера, он поворачивает ее вверх в направлении противоположного угла. В резком луче света, пересекающем комнату по диагонали, мы видим нечто довольно объемное и грузное, сидящее на перекладине детских качелей. Скорее всего, это не качели, а довольно массивная жердь для птицы, подвешенная под самым потолком. И если сидящее на той перекладине действительно является пернатым, то нельзя не заметить, что пернатое это сильно всклокочено и нахохлено. А цыганская яркость его первоначальной раскраски заметно пригашена толстым слоем пыли и паутины. Эликс, вот гад! Очистить-то его все равно надо. Старый стал, срабатывает, когда хочет. Выключает лампочку и уходит в кухонный отсек. Обычная партитура кухни, голос оттуда. «Чай будешь?» Слышно, как набирает чайник и ставит его на плиту. Появляется сам. Может, ты жрать хочешь? Сёма, нет-нет, не беспокойтесь. А можно где-нибудь сесть, Эликс? Да падай, где нравится. Садятся. Эликс, развалясь на диван, Сёма, стараясь принять деловую позу очень напряженно, за стол. Пауза. Хозяина, видимо, веселит острота этой интродукции. По крайней мере, он вовсе не торопится ее разряжать. Сёма, решившись. Ну, дела, значит, такие. С чего лучше начать? Я, собственно, потому пришел, что так Зинаида мне настоятельно посоветовала. Она сказала, что вы именно тот человек, который может помочь. Она сказала, вы сами прошли через очень тяжелые вещи, и в вас должно быть сочувствие.